1909 год. Девятого августа, в день святого апостола Матфея, мы прибыли на место. Нам отвели большую комнату в мезонине общежития. При этой комнате была еще одна небольшая, куда мы поместили все свои вещи. Мария же поступила в число сестер под именем Марии. Сестер уже набралось человек, кажется, 30. Матушка встретила нас радостно, такая светлая, как ангел Божий. Она очень полюбила мою мать. Мы начали все устраивать к открытию больницы, вместе с ней обдумывали и распределяли все до мелочей. Сделали небольшую пристройку в часовне для заразного отделения с двумя выходами на случай, если будет сразу две инфекции. К этому времени сюда был прислан с Афона большой образ, больше аршина, святого великомученика и целителя Пантелеимона на кипарисной доске. С каким торжеством еще с вокзала встречали драгоценную святыню. Образ поместили в больнице. Перед ним молились утром и вечером и прикладывали детей, которые с большой любовью целовали его. Перед каждым приемом больных в амбулатории дежурная сестра прочитывала молитву о болящих. А в это время все мы, начинающие прием, молились вместе с пришедшими и после этого уже начинали принимать. Матушка во всем была первая. Она так много работала. Я часто замечала, что у нее на спине платье было мокро от пота. Она бралась за все, даже за самую черную работу, и делала все очень хорошо. Когда ей приходилось делать наркоз, то я твердо полагалась на ее внимательность и тщательность и была вполне спокойна. Лицо матушки всегда было сияющее, мы во всем сходились во мнениях. Приезжал ее брат, и так как нам приходилось много разговаривать, во время его пребывания мы часто с матушкой ходили в дом на ужин, чтобы побыть вместе с братом, то мы хорошо узнали друг друга и во многом очень близко сошлись. Он был этим очень доволен и говорил, видя сестру такой сияющей, довольной, а Марья рта не закрывает от постоянной улыбки. Матушка умела повлиять на сестер своей необыкновенной кротостью. Все так смиренно вели себя и старательно исполняли свое дело. Своей церкви у общины еще не было. Матушка предполагала построить, а пока сестры ходили в приходской храм, находящийся около самого дома. Надо было только сад пройти, что составляло не более 8 минут. В храме читали и пели сестры и сама матушка. Мне нравилось, когда она сама канонаршила. Служба была несколько раз в неделю. Сестры, по примеру и наставлению матушки, очень хорошо ухаживали за больными детьми. Привезут ребенка, иногда очень издалека, так как община быстро прославилась. Он страшно капризный, изболевший, к нему подступиться-то кажется невозможно, как и сама мать рассказывает. Но родители уедут, начнет ухаживать сестра, и через несколько дней из такого, казалось, неисправимого ребенка получается тихий и послушный. Он отвечает на все вопросы, поворачивается, как ему скажешь, а это так важно, потому что детей большей частью привозят с костным туберкулезом. Надо наложить корсет в случае горбика, или неподвижную повязку, или сделать вытяжение, а для всего этого ребенок должен быть спокоен, послушен. По нашим правилам родителям дозволялось посмотреть на своего ребенка только один раз в неделю, и то на несколько минут. Несмотря на такие строгости, народ проникся столь большим доверием, что соглашались на все, лишь бы только приняли ребенка, и привозили часто из очень отдаленных мест. Мы с матушкой не могли нарадоваться на свою больницу и на сестер. Иногда матушка ослабевала и даже как-то слегла, тогда я за ней ухаживала. Она была этим довольна и говорила, что она меньше стесняется меня. Ей легче мне сказать о своих нуждах. А когда на Рождество управляющий по приказанию хозяина, то есть брата матушкиного, устраивал, как всегда, елку для крестьян села Новоспасского, то матушка отпустила сестер на елку и сказала мне: «Как ты думаешь, Саша, не остаться ли нам с тобой в больнице дежурить у детей, а их всех отпустить?» Я была рада такому предложению, и мы остались. Приехавшую с нами сестру Марию я обучила аптекарскому делу, и она у нас заведовала аптекой. А мама моя тоже помогала нам, делала порошки. Но она в течение зимы несколько раз болела, так что и великие праздники приходилось ей лежать в постели, и тогда мы с певчими после службы приходили к ней и приносили святую икону и святой елей. Но недолго продолжалась наша единодушная радостная служба. Окончилась зима, настала весна, когда уже предполагалось закрытие больницы на летние месяцы. Оставляли только тех детей, которым нельзя уезжать. Либо им следовало лежать неподвижно, или они требовали за собой трудного ухода, что при домашней обстановке невозможно. Для таких была устроена большая терраса и висячие постели на воздухе. Мать моя чувствовала себя слабой и боялась, что, живя так далеко от брата, не увидит его перед смертью. Она сказала мне, что как ни жалко оставлять общину, но она чувствует, что нужно быть ближе к брату, и пора готовиться к смерти. Мы вынуждены были уехать отсюда. Уже наступила весна, и как ни горько пришлось сказать об этом и матушке. Ее это страшно огорчило. Она почувствовала себя нехорошо и сказала мне: «Ты знаешь, я чувствую себя как бы избитой, у меня все тело болит. О том, как нам с матерью было тяжело, и выразить не могу, но пришлось расстаться. Мы обещали друг другу писать». Матушка уезжала на отдых к своему другу, монахине Нине. А сюда ждали приезда монахини Иоанны Мансуровой, которая заведовала скитом около Риги. Она была слаба, и ей было назначено кумысное лечение, которым она могла бы здесь пользоваться. Матушка позаботилась об этом. 1910 год. С тяжелым чувством мы покидали общину во имя Христа Спасителя. Жаль было и матушку, и всех сестер, и такое святое дело. Приехали мы в город Ельню, где оставалась наша Танечка с двумя племянниками. Остановились у своих друзей Энгельгард и Вон Лярлярской. Это были двоюродные сестры, с детства связанные между собой необыкновенной дружбой. У Софьи Николаевны Энгельгард был свой дом, куда мы и приехали. Они встретили нас как самые близкие друзья. Очень сожалели, когда мы уезжали, и теперь оставляли нас, чтобы мы жили в их доме. Но мы с матерью решили так, что лучше поискать отдельную квартиру. Ведь ко мне могут приходить как к врачу, хоть я и буду не у дел, стучать не вовремя, а это будет беспокоить наших друзей. Отдохнув с дороги, я пошла искать квартиру на улице, где вообще не было проезда. Была чуть заметная дорога, заросшая кругом травой, и вела она на край города, где был древний вал под названием Городок, а за ним больница и кладбище. Квартиру мне сразу удалось найти. Пустой домик, ключ был у соседей, и условия подходящие — 8 или 10 рублей. Осмотрела — 2 комнаты и передняя с окном. Кухня через сени немного больше самой квартиры, разгороженной на 5 частей перегородками. Наняла я эту квартиру и выхожу. А по дороге, как раз напротив, едет нагруженный воз. Мужчина ведет лошадь, а за возом идет женщина и здоровается со мной. «Маша, это ты?» — спросила я. Когда мы жили здесь, в церковь часто приходила девушка Маша, благочестивая, как здесь называют, черничка. Она с нами познакомилась. Отвечает: «Да, это я». «Как ты сюда попала и куда едешь?» Она сказала, что впереди едет ее муж, Роман, тоже хотевший сделаться монахом. Они часто ходили к старцу, который жил в верстах в 12 от Ельни. Он их благословил жить по-монашески, а по внешности, как муж и жена. Поселились они на городском кладбище, он был сторожем. Но кладбище было далеко от всякого жилья, а Роману по делам надо было часто отлучаться, и Маше было страшно там жить, особенно зимой. Они с трудом перезимовали, а дальше решили не оставаться. Вот Роман и уволился. «Куда же вы теперь везете вещи?» «Пока к брату, который живет в городе, а дальше мы еще не знаем». «Не поступите ли к нам? Вот и квартира, которую я наняла». Роман и Маша очень обрадовались, ввезли вещи и расположились на кухне. А я пошла рассказывать маме о всем происшедшем. Маша прибрала квартиру, помыла, а у себя все устроила, как в монастырских кельях, и мы на другой же день переехали. Наутро, уже в новой квартире, мама сказала мне: «Теперь тебе самой придется хозяйничать». Я пошла на базар, чтобы купить дров и сена. Мы предполагали привезти из деревни нашу корову и лошадь. Хорошо, что у нас и кучер, и прислуга так неожиданно нашлись. Не успела я повернуть за угол нашей улицы, как показался воз дров. Возница спрашивает: «Где здесь квартира Оберучевой?» За ним еще один воз сена, и его возница обращается с тем же вопросом. Я указала на ворота и сказала, что нам действительно нужны и дрова, и сено, и стала спрашивать о цене, но они ответили, что за все уже уплачено, им надо только сложить. Вслед за ними идет экономка Софьи Николаевны с большой корзиной, наполненной всевозможными пакетами. Там было все, что нужно из еды на первое время. Софья Николаевна такая заботливая, обо всем распорядилась. Для Танечки нашлось место в нашей комнате, а для ее племянников сделали выгородку на кухне. Устроились очень уютно, мебели никакой не брали. В кухне стояли очень длинные и широкие скамейки, мы их перенесли в комнату и покрыли коврами, которые мы прибили к стене вместо спинки. Поставили несколько высоких ящиков, задрапированных материей, и на них банки с высокими цветами почти до потолка. А главное, два угла заняты святыми иконами, и перед ними множество лампад. Так уютно, хорошо. Когда знакомый батюшка зашел в первый раз, то с удивлением сказал: «Когда вошел к вам, то кажется, что не в простую квартиру, а как будто в часовню. О курении нельзя и подумать здесь». Мне очень нравилась обстановка нашей квартиры. Ежедневно мы с матерью ходили в храм. У матери моей было такое умиление на лице, когда мы стояли в храме. Иногда тронет меня и скажет: «Сашенька, как хорошо! Какие мы счастливые! Как надо благодарить Бога!» Я тогда не служила. Мама говорила мне: «Надо мне готовиться к смерти, поэтому не поступай на службу». Но все же иногда и присылали за мной для оказания медицинской помощи. Помню, как-то прислали из села Новоспасского имение композитора Глинки, там жил кто-то из его наследников. Встретили меня радушно, масса молодежи, студенты, курсистки. Повели меня сначала к больной, это была их няня. Когда я сделала с больной все, что надо было, молодежь шумно, радостно окружила меня, на перерыв знакомили меня со своими музыкальными произведениями и говорили, что уже поздно, они никак не отпустят меня, хорошо было бы даже, чтобы я у них погостила. Я ответила, что мне нельзя. «Ну а без ужина мы во всяком случае вас не отпустим». За ужином их отец стал рассказывать о своих детях и как бы гордился этим. Тут я поняла, что они все совершенно других взглядов и уверены, что и я тех же. Мне и пришлось здесь прямо сказать, что я иначе обо всем этом думаю. Я уехала. Был уже час ночи. На полпути увидела недалеко от дороги огоньки. Это часовня, — объяснил мне возница, — а рядом несколько деревьев. На них мостик и сделана хибарка, там живет пустынник, старец. На именины к нам пришли гости и принесли несколько коробок конфет. Пришла жена исправника и, между прочим, сказала мне: «Сделайте доброе дело. Здесь недалеко одна больная, очень тяжелая. Муж ее был сторожем в земской управе. По какому-то случаю возник пожар, сгорел архив. В это время нашли сторожа пьяным, он теперь сидит в тюрьме. А жена несчастная, с тремя детьми, так тяжело больна». По уходе гостей я взяла одну из коробок и пошла в указанную хатку. Там на постели лежала тяжело больная. Видно было, что дни ее уже сочтены. Около нее стояло трое детей. Старшая лет 12, но такая маленькая, изморенная. Она учится в прогимназии. Вторая девочка лет 8, но кажется совсем маленькой. И мальчик лет 3. Тяжело было видеть эту печальную картину. Мать благодарила за посещение и со слезами умоляла не оставлять ее детей. Когда она умрет, взять их к себе. Утешала ее сколько могла. Через день или два прибежали сказать мне, что мать умерла. Первые дни Танечка навещала их, а потом, я, видя, что нет другого выхода, взяла их к себе. Хорошо, что наша кухня такая большая, и для них нашлось отделение. Начальница прогимназии была мой близкий друг. Мы учились в разных институтах. Я в Александровском, она в Екатерининском, на 2 класса старше меня. Отец мой привозил нас вместе на каникулы, так как мы были близкие соседи по имению, а за ней некому было ездить. И вот я просила ее принять старшую девочку в общежитие, а потом через год упросила, чтобы и другую взяли в общежитие, когда ей настало время поступать. Все дети жили на кухне, где все так хорошо устроили Роман и Маша. Там были и племянники Танечки, и за всеми ними она всегда следила. Была у нас корова, за которой смотрела Маша, а за лошадью — Роман. Когда мне приходилось зимой ездить по городу к больным, Роман заходил на кухню и потом мне рассказывал в большом волнении, что его очень расстраивает то, как там живут люди. Тогда я ему посоветовала не заходить в кухню, а брать с собой книжку и читать, чтобы дух его не возмущался. У нас был как бы маленький монастырь. У Танечки был такой особенный характер, молчаливый и смиренный. Жить нам с матерью было приятно. В свободное время я читала, мама что-нибудь работала, иногда лежала. Да, еще забыла сказать, что на летние месяцы приехал глазной отряд. Во главе его и был очень хороший профессор из Петербурга, Чемолосов. Было попечительство о слепых, которое заботилось и снаряжало глазные отряды во главе с профессорами-специалистами. Эти отряды по месяцу и по 2 посещали ту или иную местность, где возникала большая нужда, где не было врача-специалиста по глазным болезням. Вот такой отряд и прибыл в Ельню. У профессора Чемолосова оказался только один ассистент, а ему необходимо было 2. Указали на меня, предложили мне принять на себя должность ассистента. Для меня это было очень полезно. Так как было заранее известно о прибытии глазного отряда, сошлось и съехалось очень много больных из всех, даже дальних окрестностей. Была масса операций. Вскоре профессор начал предлагать и мне, чтобы я делала, а он при этом будет ассистировать. Это было очень полезно для меня, и впоследствии, когда я вновь попала на земскую службу и в общину на Волге, где много мордвы, а они особенно подвержены глазным болезням, я так благодарила своего благодетеля, доброго профессора. Только мать моя, когда я еще работала в этом отряде, взяла с меня слово, что я не буду делать операции при катаракте. Был тогда такой несчастный случай. Очень престарелому священнику была сделана операция одним профессором, который всегда замечательно все делал. Но на этот раз почему-то никак нельзя было уговорить больного лежать спокойно. Он страшно дергался. Глаз его вытек, и он ослеп. Этот случай произвел такое впечатление на мою мать, что она взяла с меня слово никогда не делать этой операции. Этот профессор, кроме того, что был искусный хирург, но и человек был замечательный. Не знаю, жив ли он теперь. В 1928 году я узнала, что он состоит профессором в Смоленском университете. Я посылала туда нескольких монахинь, страдающих серьезными глазными болезнями, со своей запиской, и он очень обстоятельно и любезно отвечал мне. Как-то раз прислали за мной экипаж, надо ехать верст за 20. Приехала, вижу большой помещичий дом, хорошая обстановка. Прислуга провела меня прямо к больной. На кровати молодая, очень красивая женщина. Осмотрела ее, дала ей совет, прописала, что надо, и обратила внимание, что как раз против ее постели на стене висит зеркало, длинное, а в ширину по длине кровати. Заметила ей, между прочим, что это не полезно, вызывая чувственность, и, поговорив несколько минут, уехала, так и не узнав, кто она, одна ли там живет и так далее. Помню, однажды вечером мы читали «Деяния апостолов». Не знаю, к чему это было, только мама стала говорить мне, что не надо так горячиться, когда мне приходится говорить о вере с несогласными с нами людьми. В этот момент входит та красивая женщина, к которой я как-то ездил за 20 верст. Она падает прямо на колени и со слезами умоляет принять ее к себе жить. Я ей объяснила, что мы здесь поселились ради уединения, мать моя слаба, потому я и не служу, и квартиру такую маленькую уединенную взяли, только для нас двоих. Но она не перестает умолять. А что касается помещения, то лишь бы разрешили — она будет жить на кухне. Против этой мольбы и слез устоять было невозможно, и мы с матерью согласились принять ее. Она сейчас же купила белого коленкору и сама, кажется, обила одно из отделений кухни. Получилась такая уютная беленькая комнатка в одно окно. У нее было начало беременности, но кто она, откуда, я никогда не спрашивала. Тогда это можно было. Не надо было нигде записываться, никто не спрашивал, кто у нас на квартире. Только многие удивлялись. Домик такой маленький, а вот зазвонят к всенощной, и из него выходит большая группа людей. Батюшка называл это нашим монастырем. Утром в праздник все шли к обедне. А если к празднику мы хотели что-нибудь испечь, то мама говорила, что это надо сделать накануне, чтобы не помешало идти в храм. Муж моей двоюродной сестры, довольно молодой и к тому же легкомысленный, при виде нас, выходящих из домика ко всенощной, удивился и сказал мне тихонько: «Да где же вы нашли таких красавиц? Как бы хотелось познакомиться. Разрешите прийти?» Правда, Танечка и эта молодая женщина были очень красивы. Но я отклонила его желание, сказав, что мы никого не принимаем, так как поселились здесь для уединения. Иногда запрягали лошадь для слабых, мамочки и Тани. Зажигание лампад всегда входило в обязанности мамы, когда она чувствовала себя не очень слабой, а их было очень много. Однажды мама не пошла ко всенощной, может быть, вследствие погоды или слабости. Тихо вхожу после всенощной. Комната освещена лампадами. На кресле сидит моя мать с иконой в руках. Напротив стоит маленькая младшая сиротка, вся в слезах. А мама ей говорит: «Никогда не надо брать чужого. Помолись Царице Небесной. Попроси ее помочь тебе». И дает ей поцеловать икону. Только после этого случая я и узнала, что маленькая девочка страдала пороком воровства, и мама теперь уговаривала ее исправиться. Как-то под Рождество Христово я увидела в магазине маски различных животных — медведей, обезьян, волков и других. Мне захотелось утешить детей, накупить масок для забавы, но Роман сказал: «Это же грех, что вы хотите сделать». И правда, я много раз читала, кажется, даже в исповедальной книжке есть об этом. Помню, наступила Пасха. Мы с мамой были на утренне и на обедне. Все, конечно, тоже были, только не помню, как Танечка себя чувствовала. Едва ли при такой сердечной слабости она могла стоять утренню. Скорее всего, она была дома. На обратном пути к нам присоединились дядя, муж двоюродной тети с дочерью, и начали нас с мамой уговаривать, остальные наши пошли вперед, зайти к ним разговеться. Я уже было и согласилась, а мама говорит: «Нам нельзя. Там у нас все одинокие, мало знакомые друг с другом. Как мы их оставим?» И мы пошли домой. По приходе вся наша разнообразная семья собралась к общему столу, все вместе разговелись, и какое было хорошее чувство — чувство взаимной любви. Тогда я подумала, как мудро поступила наша мама. А ведь я в тот момент и не рассудила. Какого единения мы бы лишились, какого бы хорошего чувства не испытали. —